Часть 18. Испытание. Солнце показалось над горизонтом, пока только самым краешком. Но птицы уже проснулись и приветствовали светило дружной песней. Свежий ветерок едва слышно шелестел листвой деревьев, негромко журчал где-то неподалеку ручей. Дикий парк около замка воинов был на редкость красив. Только вот мало кто имел возможности им любоваться. Людей здесь почти не случалось. Разве что несколько молчаливых садовников изредка занимались своими делами. Звери и птицы чувствовали себя привольно. Никто не гонял их, и никто на них не охотился. Любопытная черно-желтая птичка знала это и чувствовала себя в полной безопасности, даже сунувшись в открытое окно, на подоконнике которого ее обычно ждали вкусные хлебные крошки. Она краешком глаза покосилась внутрь большой комнаты, отметила двуногого, сидящего на полу в какой-то неестественной позе. Птичка озадаченно чирикнула, дернув яркими крылышками. «Странные они, эти двуногие!» И все им чего-то нужно, все мельтешат, минуты покоя не знают. И зачем они это? Кто их знает? Непонятные существа, совсем дикие. Медитирующий человек отметил краем сознания птичку на подоконнике, но не стал отвлекаться. Пусть себе кормится. Хлеба как-то не жалко, для нее и положен. Он парил над собственным телом, пребывая в покое и неспешно осмысливая вчерашний день. Многое произошло, очень даже многое. Наконец-то император соизволил объяснить, что вообще происходит и для чего нужно было прятаться ото всех. Откровенно говоря, Лек видеть этот несчастный замок не мог. Надоел до скрежета зубовного. Нет, чем заняться злосчастному ученику, мастера-наставники с эльдарами всегда находили. Фантазия у них на этот счет была весьма богатая. Но ведь юноша сходил с ума от беспокойства за собственных учеников, не говоря уже об Элье. Вспомнив, как она стоит, слегка иронично улыбается и накручивает непослушный локон на палец. Лек сам не удержался от улыбки. Поняв, что потерял сосредоточенность, юноша вздохнул и встал. Птичка испуганно вспорхнула с подоконника. Император говорил, что сегодня у них пятерых особый день. Но чем он такой особый? Его величество по этому поводу, конечно, ничего не сказал. Как всегда. Загадочный человек, да нельзя загадочный. И что он из всего секреты делает? Зачем? Лек покачал головой и подошел к глубокой нише возле двери. Стукнул пару раз кулаком по стене рядом. Ниша на мгновение светилась синим огнем. И в ней появился поднос с завтраком. В первые дни все эти колдовские штучки пугали горца, заставляли чувствовать себя неуютно. Все, практически все, в замке воинов делалось на основе магии. А где он находится, этот самый замок? Дархот его знает. Император не пожелал сообщить это. Судя по солнцу, неподалеку от экватора. Тяжело вздохнув, Лек быстро поел. Странно. На этот раз ему предложили только тарелку полужидкой каши и кружку горячего ларта, к которому он за последнее время пристрастился. Обычно завтрак был куда обильнее. Кашу давали только перед усиленными тренировками. Значит, сегодня будут гонять, как голодные волки горного козла? Похоже на то. Юноша снова тяжело вздохнул. Каша исчезла в одно мгновение. Он ничуть не наелся. Но понимал, что перед большими нагрузками переедать не стоит. Людей в замке воинов почти не было. Только пара десятков садовников, несколько слуг и повара. Все до единого они оказались на редкость молчаливы. На вопросы о местонахождении замка не отвечали. И вообще не особо горели желанием общаться с молодым горным мастером. Но вскоре он это понял и прекратил попытки выяснить, где находится. Со временем узнает. Вспомнив собственное ошеломление после того, как очнулся в замке, Лек едва не рассмеялся. Физиономия у него тогда, наверное, была живописная. Ничего странного. Любой на его месте удивился бы, проснувшись совсем не там, где засыпал. Поняв, что находится в совершенно незнакомой комнате, юноша мгновенно вскочил, лихорадочно ища взглядом Картаги. Остановил его знакомый смех. Смех императора. Лек резко повернулся и замер. В кресле напротив сидел его величество и не спеша хлопал в ладоши. Поняв, что выставил себя на посмешище, горец отчаянно покраснел. А затем Мран рассказал, что 3 дня назад в Тарсидаре случились похороны некоего Лека Арсантена. И юноша от такого известия едва на пол не сел и долго смотрел на иронично хмыкающего императора вытаращенными глазами. Он все никак не мог понять, для чего это понадобилось его величеству. Только узнав, что по его душу в Тарсидар прибыли больше 1000 паладинов полного посвящения, осознал, что дела действительно шли далеко не блестяще, что его просто спасли. А после этого молодого горца посвятили в происходящее в империи за последние 50 лет, и ему стало несколько не по себе. Маран говорил спокойным тихим голосом. И от этого было еще страшнее. Никогда раньше Лек не думал, что противостояние достигло таких размеров. Не представлял, на что готовы карвенцы, чтобы уничтожить ненавистную империю. Но хуже всего оказалось то, что родная Элианская церковь плясала под дудку врага. Когда юноша услышал, что его любимая Элия на исповеди предложили стать отравительницей, то просто онемел от возмущения. Это какими же сволочами надо быть? Но почему, твое величество? Не выдержал, наконец, Лек. Что я им такого сделал? За что они на меня взъелись? Пророчество 5 глухо ответил император. Это истинно, мальчик, и касается именно тебя с учениками. Недавно я получил тому доказательство. Мне еще меньше твоего хочется разбираться с этим дерьмом. Но единый создатель нас не спрашивает. Он просто взваливает на человека неподъемную ношу и ждет, что тот ее потянет. Но! Никаких «но». И не спрашивай, что тебя ждет. Я этого просто не знаю. Пророчество очень туманно. Знаю только, что будущее империи зависит от вас 5. А пока вы не прошли инициации, вы очень уязвимы. Церковь все отдаст, чтобы не дать вам инициироваться. Именно потому мы решили убрать тебя из-под удара. Пусть и думает, что у них все вышло, так что ты уже мертв. Так безопаснее. Я понял. Поежился растерянный Лек, никак не ждавший подобных откровений, да и не верил он никогда ни в какие пророчества. Но что мне делать? Тренироваться, учиться, размышлять, ответил его величество. Моя задача — обучить вас 5 всему, что смогу. Потому прежние твои тренировки покажутся отдыхом по сравнению с тем, что ждет тебя в этом замке. готовься, сегодня отдыхай, а завтра сюда придут эльдары и примутся за твою дрессировку всерьез. Ясно? — Ясно, — поежился горец, заранее представив себе этот кошмар.